Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Лучше быть царем на нарах, чем в ПТУ сидеть на парах. Сергей Филатов. Друзья, всем привет, и это очередная серия с халявщиком. В общем, в этом видео, к сожалению, не будет Федина Артема Сергеевича. Короче, ситуация такая. 2 часа ночи на мое объявление пишет халявщик с просьбой так и так, мол, телефон потеряла жена, у них всегда то жены, то дети теряют, а кто у них там только их не теряет. В общем, чувака ни капельки не смутило, что на дворе 2 часа ночи, и говорит, можете, в принципе, меня сейчас набрать, и мы обсудим, как вообще вы мне его вышлете, потому что он сейчас находится в Николаеве, а телефон был найден в Киеве. Якобы в Киеве его потеряли, но по делам приехали в Николаев. Короче, как-то так. Всем приятного просмотра. И, как говорил Сергей Николаевич Филатов, лайк поставишь, вечером бабе вставишь. Приятного просмотра, погнали. Алло, да. Алло, да, доброй ночи. Здравствуйте. А мы общались с вами вот на OLX по поводу вашего телефона. Это супруги, да, ваш телефон? Да, это моей жены. Угу. А подскажите, как потеряли, как вообще произошло так? Так, я жене его вообще подарил. Угу, так. А жена забыла его дома. Дочь шла в школу и заубила его. Угу. Вот так вот, да, все даже? Да, это было давно уже. Угу. Я там вообще не в курсе, какая заставка, что к чему, потому что только дочь и жена не пользовались. А не могли бы уточнить, там New SIP на заставке? Там было такое или нет? Чтоб... Ну, я же говорю, жена когда придет с работы, сегодня или завтра, когда она там придет, я вам могу написать, что там было... Прошу у нее, она мне все скажет, я вам напишу. А вы у нас в Николаеве, да? Ну, я приехал к родичам, к брату. Ага. У брата сегодня день рождения, то я вчера приехал. А, вы так чисто, вот. Да, на праздники? Да, то я буду там что-то с этим карантином, то и сказали, что типа нельзя ехать. Ага. То я буду где-то, ну, через полмесяца. Угу, через полмесяца. Так, а как же нам, как бы мне вот вернуть вообще его? Не, ну я думаю, я за вознаграждение, я вам вознаграждение скину, давайте я на новую почту отправить, а я вам, как приду, посмотрю, если это точно тот телефон, то я его заберу и вам скину деньги на карточку. А если ну вы знаете, телефон, я не ради денег это делаю, мне важно вернуть телефон владельцу, в общем-то, алло. Алло. Алло. Да. Да, что-то сорвалось у нас. Я говорю, я не ради денег это делаю. Мне важно вернуть телефон владельцу. Постоянно. Ну вы через сколько вам набрать, чтобы вы уточнили, стоял там USIP на заставке или нет. Просто вот этот момент, чтобы мы утрясли, я тогда уже, чтобы вам отправлял телефон, собственно. Я сейчас и наберу. Да. Сейчас с этим карантином, да, тоже надо родственникам посылки поотправлять. И вам, хорошо, в принципе, так сказать, паровозом отправил бы. Хорошо, да. Сейчас давайте наберу, перезвоните. Алло. Алло. Да, вы извините, не поймите за грубость, ну, я не знаю, дочь говорит, она что-то меняла там, ну, она не помнит какая. Я спрашивал, ну, что, ну, какая может быть? Она говорит, я не помню, и все, потому что это было давно. Ух, давай, а вы помните EMEI? Давайте EMEI сверим хотя бы. EMEI? EMEI, там, EMEI, давайте сверим, я вам сейчас продиктую, а вы посмотрите на коробке. А ну, давайте. Сейчас я громкую связь включу. Да. Я вам сейчас буду диктовать. А ну, диктуйте. Так, давайте я вам последний столбик продиктую и последнюю цифру, а вы сравните. Давайте, 9-3. Ну, так я же запишу и позвоню жене. Давайте. 9-3-7. Да. 9-9. Есть. 9-2. Это последние цифры EMEI номера. Ага. Давайте, а я вам через 5 минут наберу. Да сейчас я жене позвоню, спрошу, пускай сверит. Они, не они. Давайте, я через 5 минут вас набираю. Алло. Алло. Да, Игорь, да. Что там у нас? Что она говорит, что он подходит, но я не знаю, как вас даже отблагодарить. Она так обрадовалась, что ее телефон нашелся. То есть EMEI совпадают, все хорошо, да? Да. Так, как Игорь, нас можно отблагодарить? Давайте, знаете, как сделаем? Вы заберите его, а потом уже, что посчитаете нужным, я вам говорю, дед, я это не ради денег делаю, поэтому вы заберите, а потом сочтете нужным, отблагодарите. Она такая радостная, говорит, как так? Говорит, как отблагодарить человека? Говорю, я не знаю, сейчас спрошу, он мне наберет. Вы, пожалуйста, дайте мне день-два на отправку, потому что сейчас по работе очень загружено все. Номер мой есть у вас, поэтому я вас буду держать в курсе. Я, если успею, завтра отправлю, а если не успею, не обессудьте, я отправлю послезавтра. Я понял. Можете даже за доставку не платить, скажите, что на месте там рассчитывается. Алло? Алло. Алло, я дико извиняюсь, на работе связь плохая. Так, вы, пожалуйста, мне на OLX можете сейчас бросить данные, куда отправить? Хорошо. А я и завтра, послезавтра буду отправлять, потому что, ну, я вам говорил, я и родственникам буду там отправлять, отправки делать. Поэтому дайте мне день-два. Хорошо, и все. Вам спасибо, я вас по-любому отблагодарю. Да, да, ради бога, я же говорю, не из-за благодарности я это все делаю, поэтому, ну, дайте мне день-два и... Я вам уже скину номер декларации. Большое спасибо, я сейчас иду отправлю. Хорошо, все. Хороших снов, Игорь, давайте, доброй ночи. Ну что отправлять будем? Поедет у нас вот эта рыба исполнять желание халявщика. Она, я не знаю, но она не золотая, но я думаю, что там огёт. Эта малыха полетит исполнять желание. Она сказала, наверное, получится. И попросила с ней за компанию еще одно яичко. Я говорит, ребят, вы только положите меня, ну, часов на 20 на солнышке. Говорит, я погреюсь, говорит, и полечу. Поэтому сейчас мы все пакуем и будем греться, а потом лететь. Так, ну что, мне только что, кстати, по дороге, пока мы ехали, мне позвонил чувак, он переживает, как там, что там, и посылка у меня, и сейчас мы ее будем идти отправлять, и ждать, что там, как там. Настойчивый такой парень, волнуется, переживает. Не, ну раз серийник совпадает, правильно. Тем более, оно же 937-9992, это ж какой шанс, правильно, что вот такой вот будет серийник. А Нюсип, судя по всему, он не смог загуглить, что это такое, и пытался, как уж на сковородке, короче, увиливаться. Но ничего, серийником все проверили, поэтому погнали отправлять ему. Здрасте. Здрасте. А можно ключик какой-то? Это отправка? Это отправка. А? Ваш телефон? 06. Фамилия ваша? Игорь Чайка. Чайка Игорь Сергеевич. Телефон получателя? Так, телефон получателя у нас 063-48-61-788. Теперь Валерьевич есть такой? Нет, никого. Не было, да? Первоход, да, получается, будет? Да. Куда отправляем? Так, это у нас город Первомайск, Николаевская область. Чек, ага. Понял. И вам спасибо огромное. Пожалуйста. В пришпленку завернете, да? А, спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Посылку, короче, мы отправили. Будет она, я думаю, дня через два, поэтому посмотрим на реакцию. Ну, сейчас мы скину ТТН, позвоню и будем, короче, будем ждать дальнейших действий. Алло, Игорь, я вам написал смс-сообщение с номером ТТН. Да, я вам сразу и ответил. Да. А, пришло, да, все нормально. Она будет где-то у вас, ну, я так понимаю, где-то послезавтра, наверное. Ага. Все, Игорь, тогда, ну, наберете тогда, как получите. Хорошо, да. Угу. Спасибо большое. Да, жену обрадуйте, все нормально, все отправили, поэтому не переживайте. Да, спасибо. До свидания. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Алло. Да. Да, Игорь, а что, в чем проблема, я не понимаю, почему трубку не берешь? В чем проблема, что я нормально тебе объяснил, у меня жена такой телефон загубила. Ну, так а я отправил тебе какой, не тот, что ли? А ты что отправляешь? В В каком смысле? Я отправил телефон. Я хотел поинтересоваться, забрали. Нет. В чем проблема? В пакете телефон был? Ну, айфон я отправлял. А не рыбу? Кого? Рыбу. Игорь, вы в своем уме? Позвони на почту, дай. Кстати, скажешь, что ты отправлял. Подожди, Игорь, это специально... Я же говорил, мне благодарность не нужна никакая. То, что сочтешь нужным. Зачем придумывать вот это вот сейчас? Что я делаю? Тебе письмо, ты отправил рыбу. Игорь, я отправил телефон, но зачем что-то придумывать? Ну, просто банального спасибо хватило бы. А какого спасибо? Я тебе свою ситуацию объяснил, что у меня жена телефон потеряла, похож на тот, а ты мне рыбу отправляешь. Давай я сейчас наберу на почту и узнаю. Ты не обманываешь меня, нет? Нет, давай, звони на почту. Сейчас наберу. Алло. Алло. Да, Игорь, набирал на почту. Ну, говорят, что эта рыба исполняет желание. Могли ей желание загадать, а она бы исполнила какое-нибудь. Почему вы не загадали, а выбросили ее сразу? Ну да, я тебе нормально объясню. Ну, так а желание почему не загадали? Какое желание? Ну, рыба исполняет желание. Могли загадать, там, по-моему, золотая рыба три желания исполняет, а это одно желание исполняет. Да. Алло. Все, ладно, давай. Да стой, подожди, а ты что, реально долб... Решил, что тебе кто-то, ну, типа, поверит, ну, в эту херню, которую ты мне там рассказывал, малый? Кто малый? Я говорю, ты думаешь, кто-то поверит в ту херню, которую ты мне рассказывал по телефону? Так оно так и есть. А что оно так и есть? Все, ладно, давай. Да, малый, подожди, не сливайся. Алло? Алло? Алло? Как зовут? Александра, меня зовут. Сашка, дело в том, что я его руководитель, он телефон забыл. Давай я номер оставлю контактный. Ближайшие два дня будет на нем. Два дня будет на этом номере. Чтоб вы мне на этот не звонили, я вам его номер продиктую. Хорошо? Хорошо, одну секунду. 63. Дальше. 48. Дальше. 61. Дальше. 7. 88. Да, Александра, дело в том, что, смотрите, такая ситуация, у него дня два буквально будет этот телефон, поэтому, в общем-то, ну, я имею в виду, чтобы вы там в базу не занесли, чтобы вы через два дня, он через два дня у меня будет этот номер, чтобы вы на него не звонили. Ну, в общем-то, там пометку сделайте. Да, набирайте. Скажите, Игорь Чайка дал номер. Хорошо. Угу. От руководителя. Все, хорошо. Давайте, до свидания. Да, малый? Да, что ты хочешь? Что ты хочешь, что ты звонишь? Я тебе что звоню? А что ты трубку скидываешь? Что ты как тёлка? Ну, а что ты хочешь? Мало, я говорю, ты думал, что я поверю в ту хуйню, которую ты мне рассказывал? Какую хуйню? Я тебе рассказывал, как есть. Малый, ну, мы же этот самый сверяли с тобой серийник, да? 937. Ну, на айфонах вообще не понимаю, что мне... Нет, ну ты же серийник... Малый, ты же серийник сравнивал, там, 937, 9992. Я тебе говорю, набери жене, сравни. Ты сказал, да, я набрал, я сравнил. Она не продиктовала, она говорит, что-то похоже. Что-то похоже? Что она говорит, что он подходит, но... Я не знаю, как нас даже отблагодарить. Перезвонил, сразу сказал. Слышишь, скажи мне, пожалуйста, ты должен... Вообще или нет? Ну что значит что-то похоже? Что ты несешь, вот скажи мне. Что ты еще хочешь? Я еще хочу, малый, слышишь? Сложно сказать так, как есть, да, хотел на айфон и так далее, и выйти мужиком в этой ситуации, а не долбом каким-то. Ну даже если было так, что ты еще хочешь? Слушай, ну ты себя уже попозорил достаточно. Тебе не стыдно такой хуйней вообще заниматься, вот скажи честно? А тебе не стыдно такой хуйней заниматься? Мне, ну как по мне, это не стыдно, понимаешь, вот такого, ну, наказать. Мне кажется, это не стыдно, чем быть идиотом, который пытается, ну, таким примитивным способом, как дятел, как, я не знаю, как халявщик, выклинчить у кого-то айфон. Как ты думаешь, кто из нас в этой ситуации выглядит более идиотом? Ага. Мне вообще насрать. Тебя это самое, то есть вообще пофиг, да, на эту ситуацию, то есть тебе вообще насрать, да, абсолютно? Да, вообще. А, ну то есть ты именно максимально конченый, да? Ну, можно так сказать. Малый, так а на что ты надеялся, скажи мне? А что малый? Ну а что большой? Ну короче, на что ты надеялся, скажи мне? Скажу, ты офигешь от меня, да? Ну, возможно. Ну, думаешь, на халяву никто другой не хотел бы телефон себе или что? Мало, а если бы тебе предложили по губам чем-то провести и телефон дали, я так понимаю, тоже бы нормально прокатило, да? Да, нет, это не прокатило. Не прокатило? То есть не по понятиям или как? Не по понятиям. Не по понятиям? А кем ты живешь, чтобы ты по понятиям тут раскидываешь? Человеком сначала. Человеком сначала? Так, ну, тебя сложно человеком назвать, понимаешь? Люди так не делают. Да, еще похлеще делают. А, то есть, слушай, ну, если люди похлеще делают, это ж тебе не дает права, ну, так сказать, тоже перегибать. Ну, моя жизнь, то хочу, что делаю, все, ладно, короче, давай. Да что ладно, что ты как тёлка, что ты духариться начал, блядь? Я свое время тратил. Ну что, у тебя драгоценное, скажи, пожалуйста. Если бы ты чем-то полезным занимался, одно дело. Ты же его особо никуда... Давай, малый, малый. Ну что ты, ну не сливайся.